Как яблоня во цвете хороша, фатою белоснежную одета, и я не удержалась, подошла, чтобы насладиться запахом и цветом. И веток не видать, белым-бело, рука невольно к дереву тянулась. О нет, я не хотела сделать зло, к цветущим кружевам лишь прикоснулась. Но в миг прикосновение мое одну из тонких веточек сломала. Быть может, ветер надломил ее, или силы в этой ветви было мало. И для нее померк вдруг жизни свет, упала ветка, сломленная мною. Не изменился яблоневый цвет, но стала меньше веточкой одною. Другое в памяти своей храню. Декабрь, морозы, ранний зимний вечер. Пришел в мой дом, застал меня одну, и в сумерках я зажигала свечи. Веселым они вспыхнули огнем и против темноты боролись смело. Хоть не могли светить, как солнце днем, но мягкий свет жилище теплым делал. Сестрички свечи выстроились в ряд и словно говорили язычками. Прекрасен был горящий их наряд, но у одной чуть побледнело пламя. Хотелось мне поправить фитилек, чтобы свече гореть легко и ясно. Затрепетал взметнувшись огонек, вздохнула тихо свечка и погасла. Моя поспешность и неловкость рук гореть свече той слабенькой не дали. Угасшая стояла средь подруг, а тени на стене заметней стали. Ветвь и свеча, ни цвета, ни огня. Большой беды, конечно, не случилось, но все это уроки для меня, чтобы на примерах жизни я училась. И ветка яблони цвела бы еще сильней, и свечка долго бы теплом дышала, когда б неосторожностью своей я ветке и свече не помешала. Но не о ветках и не о свечах услышит тот пусть, кто имеет уши. Есть в мире настоящая печаль, угасшие и сломленные души. Они горели из последних сил, они цвели несмелым первым цветом, но кто-то их сломал или погасил, не пожалев ни капельки об этом. Как просто погасить или сломать поступком неразумным или словом, а нужно чутким сердцем понимать, любить людей любовью Христовой. Надломленного он бы не сломал, чуть тлеющего он не угасил бы, споткнувшийся с Христом бы не упал, и слабого он не лишил бы силы. Все видели Спасителя глаза, он руки простирал к упавшим, грешным, он раны их спешил перевязать и возгревал в их душах луч надежды. Спасенные Христом и я, и ты должны на Иисуса быть похожи, чтоб помогали мы гореть, цвести, чтоб Иисус был виден нас, Сын Божий. Нам любящими быть Господь велит, чтоб всех, кто с нами рядом, мы согрели, надломленные, чтобы вновь цвели, и гаснущие, чтобы вновь горели.